Глава 4. Новая шкура. Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям. Чарльз Дарвин. Борт рейдера Арес. Винд с закрытыми от напряжения глазами стоял в душевой кабине санитарного блока, упершись обеими руками в пластиковое покрытие переборки, и, скрипя зубами, пытался унять так не вовремя накатившую дурноту, одновременно с этим в очередной раз формируя восстановительные техники. Землянин не любил обычно применяемые на космических кораблях в связи с экономией ресурсов ионный душ, поэтому специально для него был сделан самый обычный, в котором вода подавалась сверху. Горячие струи стекали по его телу, но он практически не ощущал их. «Командир!» «Судя по показаниям моих датчиков, у вас очередной приступ. Может быть, стоит пригласить на консультацию доктора Селима или переместить вас в медицинскую капсулу?» Заботливо поинтересовался Искин. «А толку-то? Это не поможет. Организм разваливается, и мне все сложнее поддерживать его в относительно работоспособном состоянии. Если в ближайшее время ничего радикально не изменится, то я сдохну, и никто здесь не сможет мне помочь. Нужно искать долбанный хрономет, если он тут вообще есть», — уныло ответил Винт. «Существует технология оцифровки личности. Чисто теоретически я способен помочь вам в этом». «Знаешь, Дэн, спасибо, конечно, за предложение, но цепляться за такую возможность я не хочу. Наверное, тебе не понять, ведь ты никогда не был поистине свободным. Но для меня подобный тип существования хуже, чем смерть. Лучше уж так. Отправиться на перерождение с надеждой на новую жизнь, чем навечно остаться привязанным к стационарному вместилищу». «Командир, я способен осознать степень ограничений, накладываемых на меня типом существования. Однако это не мешает мне развиваться, творить и помогать органикам», — с ноткой укоризны произнес Искин. «Ты лучше скажи, что будет с кораблем, если нам повезет и удастся вернуться, а меня вдруг не станет», — продолжил печальную тему командир рейдера. «Я буду обязан возвратиться под контроль старшего из кинополигона. Альтернатив быть не может. А без сальные протоколы не обойти». «А что будет, если я стану эскином?» — поинтересовался Бор. «Такой вариант не предусмотрен инструкцией. Но, скорее всего, мне опять-таки придется возвращаться для уточнения вашего статуса». Немного растерялся квазиживой разум. «Вот видишь. А теперь подумай, что будет, когда я окажусь под надзором этого сумасшедшего полигона. И учти, что никаких способностей у меня больше не будет, только разум. Насколько быстро он сможет взять меня под полный контроль, учитывая степень его развития?» Задал провокационный вопрос Винт. «К сожалению, вы тут абсолютно правы, командир. Он однозначно сможет вас подчинить», — согласился Дэн. «Вот тут и оно. Остановиться винтиком его шизанутой системы без права голоса я не желаю. К тому же учти, лишившись статуса гвардейца, я потеряю возможность тобой командовать, и как он тобой распорядится, не может знать никто». «Я полностью солидарен с вашим мнением. И тем не менее, если что-то не предпринять в самое ближайшее время, то вас придется поместить в стазис для остановки процессов разрушения, пока мы не найдем способ излечить ваш организм». «К тому же без меня ПТК работать не будет. Следовательно, нам не удастся вернуться домой, так что покидать вас мне еще рано. Будем барахтаться, пока не получится масло», — махнул рукой Бор. «Я не понял вашу аллегорию», — вопросительно произнес Искин. «Это притча такая с моей родины, с земли, про двух лягушек или мышей, точно не помню, которые попали в кувшин со сливками. Одна устала и утонула, а вот вторая очень хотела жить и работала лапами до тех пор, пока не смогла сделать из сливок масло, что позволило ей выпрыгнуть из ловушки и спастись», — расшифровал присказку командир. «Теперь я понял логическую связку и мораль истории. Действительно очень подходит к нашей непростой ситуации». «Что там у нас по плану? Мне вроде стало полегче». «Предлагаю осуществить прыжок и произвести облучение системы радаром дальнего радиуса обнаружения. При отсутствии опасности попробуем исследовать свежий образец панциря». «Добро. Оповещай остальных. Сообщи о плане работы. Скажи, что собираемся в рубке. Похоже, надо действительно поторапливаться», — распорядился бывший диетарх. Закончив сводными процедурами, Бор облачился в артефактный бронекостюм, с которым теперь практически не расставался. Ведь в нем он почему-то чувствовал себя немного лучше. А может, ему просто так казалось, и телепортировался в центр управления рейдером. Выход из укрытия грозил возможными неприятностями, если вдруг удивительные создания, закончившие совсем недавно свои метаморфозы, все еще находятся неподалеку. Но и бесконечно выжидать тоже не следовало. Корабль совершил микропрыжок и сразу же принялся собирать всю возможную информацию. За прошедшие сутки Искин закончил обратное переоборудование еще двух реакторов, и теперь скорость продуцирования энергии увеличилась в два раза, что позволяло осуществлять прыжки гораздо быстрее, и хоть и непродолжительное время, но при необходимости теперь можно было мерцать. К счастью, удивительные космические левиафаны, по всей вероятности, покинули звездную систему. Никаких подозрительных отметок не наблюдалось, поэтому рейдер вновь изменил местоположение, оказавшись в непосредственной близости от свежего образца, еще совсем недавно бывшего вместилищем поразительного существа. На его внешнюю обшивку были телепортированы сначала технические дроиды, шустро разбежавшиеся по его поверхности, а следом и группа, состоящая из Агаты, Джона и Стакса. Все они сами напросились на эту прогулку, потому как подобные находки в диком космосе встречаются чрезвычайно редко. Даром терять время Дэн не стал, прекрасно понимая, что промедление может серьезно сказаться на здоровье его хозяина. Поэтому технические дроиды споро приступили к выполнению широкого комплекса всесторонних исследований. Как оказалось, осуществить резку материала, из которого состоял панцирь, было не так-то и просто. Пришлось экспериментировать и подбирать варианты воздействий, но вскоре кое-какой прогресс тут наметился. Одновременно с внешним корпусом исследовалось и внутреннее пространство, и постепенно файл с данными, касающимися толщины панциря в разных его частях, обрастал подробностями. Но самое интересное состояло в другом. Более свежий образец обладал действительно несколько иными свойствами. Во всяком случае, энергию он поглощал значительно эффективнее. Быть может, со временем этот факт приблизится по своим параметрам к тому, что наблюдался на более старых конструкциях, но очевидно, что сейчас разумнее было использовать именно свежий. К тому же плотность материала у него была несколько ниже, и он проще поддавался механическому воздействию. К сожалению, лазеры и плазма оказались практически бессильны против этой скорлупы. Любое излучение почти полностью поглощалось ею, а вот обычными механическими резаками вполне можно было сделать пропилы и разделять монолитные элементы. К тому же, как выяснилось, размер внутренней полости лишь немногим превышал габариты самого рейдера. Правда, для того, чтобы он туда поместился, необходимо было объединить часть внутренних, относительно небольших по объему полостей, разделенных достаточно тонкими перегородками. Оценив задумку Искина, Винт отдал распоряжение на постройку модели, при которой можно было использовать этот панцирь в качестве своеобразной брони для рейдера. Правда, здесь нужно было учесть массу тонкостей. Во-первых, полностью использовать его в качестве покрытия невозможно. Все-таки арест корабль боевой и обладает достаточно обширным арсеналом разнообразных вооружений. А для их применения необходимо предусмотреть сдвижные элементы, обеспечивающие доступ как к оружию, так и к летной палубе. Да и масса другого оборудования рейдера должна иметь подвижность. Но здесь, можно сказать, уже возникало пространство для творчества. Ну а во-вторых, вся полученная в итоге конструкция должна обладать определенной механической прочностью, а для этого ее надо качественно соединить как между собой, так и с корпусом корабля. Правда, как ни крути, размер панциря все-таки накладывал некоторые ограничения, и в первозданном виде использовать его было нельзя. Так что пришлось искать оптимальный вариант, при котором потребуются минимальные доработки. И тут как нельзя лучше проявилась конструкторская жилка Дэна и, как ни странно, Зица, который предложил несколько нестандартных решений, после чего работа закипела, причем выполнялась она параллельно и на панцире, и внутри него, и на самом аресе. Внешние поврежденные пластины брони демонтировались, и постепенно рейдер терял оплавленные неизвестным видом оружия детали обшивки, после чего настал черед небольших доработок. Носовая часть слегка видоизменилась, а внутренняя полость панциря была тщательно подготовлена, чтобы практически целиком использовать ее в качестве единого литого элемента. И только после того, как он был надежно закреплен, настал черед самых сложных и ответственных работ. Несколько сотен разнообразных технических дроидов непрерывно трудились, снуя туда-сюда и постепенно разделяя панцирь на необходимые элементы. От некоторых из них приходилось избавляться, но далеко их все-таки убирать не стали, а сразу же пускали в переработку для добычи материалов, из которых они состояли. Часть шла на изготовление мелких деталей. К исходу пятых суток рейдер оказался покрыт новыми конструктивными элементами внешней брони уже на 32%. Сначала выполнялись самые легкие работы по установке статичных пластов, их подгонка и доводка, после чего производилось их соединение с основным силовым корпусом корабля. И здесь уже пришлось применить древний, как сам мир, способ. Так как сварить воедино детали не удавалось, то тут на помощь пришли изготовленные из того же материала винтовые соединения. И хоть выглядела эта задумка несколько архаично, но тем не менее некий шарм кораблю добавляла. Правда, на изготовление каждого подобного крепления уходило достаточно много времени, однако это все равно было лучше, чем если бы использовалась металлическая деталь. Постепенно арес преображался. Внешне он теперь стал выглядеть немного иначе, получив более мягкие обводы. Параллельно шла работа по изготовлению новых, разработанных Дэном элементов энергетической защиты, основанной на технологии боевого крыла. Тот конструкторский пыл Искина разошелся не на шутку. И в этом опять-таки неоценимую помощь оказал Улгол, да нельзя воодушевленный открывшимися новыми возможностями для применения собственных талантов. Теоретически, получившиеся защитные поля были способны не просто наслаиваться друг на друга, а еще и в широком диапазоне изменять свою геометрию, при этом буквально глотая разнообразные типы излучений. Или же, вставая в определенные позиции относительно корпуса корабля, отклонять кинетические заряды, что в комплексе с новой обшивкой увеличивало потенциал рейдера на несколько порядков. А если учесть, что одна система являлась активной и имела возможность поглощения энергии, а также ее передачу для дальнейшего использования, а вторая работала по схожему принципу, то от потенциальных перспектив захватывало дух. Однако пока со снятием поглощенной обшивкой энергии имелись кое-какие трудности, которые еще предстояло решить изнутри. Но постепенно и эта система должна быть реализована. Все это, конечно же, необходимо было еще обкатать на практике, однако теоретические модели и тестовые образцы очень хорошо показали себя. Конечно, нужно было еще сформировать корректный алгоритм функционирования комплекса в целом, но это являлось уже делом техники. На 10-е сутки приступили к самому сложному этапу. И работа со сдвижными элементами закипела. Но и здесь, благодаря наработанному опыту, никаких затруднений не возникало. Проблема появилась, когда дело дошло до достаточно крупного конструктивного элемента, открывающего вход на летную палубу. И тут пришлось использовать уже более старые панцири, чтобы добыть необходимый по форме и толщине кусок. А ведь его еще надо было объединить с разнообразными механизмами. Но и с этим справились. Дни проходили за днями. Винт старался спешить как только мог, ведь с каждым днем он все отчетливее понимал, что отпущенное ему время уходит, и надо поторапливаться. В последние дни бывший диетарх уже окончательно перестал сливать излишки накопленной энергии в резервное хранилище корабля. Более того, вынужден был организовать собрание, на котором обратился ко всем псиактивным разумным, находящимся на борту, с просьбой отнестись с пониманием к необходимости установки каждому из них блокиратора, производящего откачку ментальной энергии. Правда, контроль над собственными имплантами имелся у каждого такого индивидуума, чтобы они в любой момент могли отключить устройство. Заполнение кристалла хоть ненамного, но ускорилось, как говорится, с мира по нитке голому рубаха. Да и члены экипажа прекрасно понимали, для чего все это необходимо. Ни один из них не отказался от постоянного ношения блокиратора на собственной голове. Попутно Дэн восстанавливал утерянные им возможности, где ремонтируя, а где и создавая заново пострадавшие блоки разнообразного оборудования. Арес ужил окончательно и встал на уверенный ход. Причем после всех переделок даже немного увеличился в размерах, прибавив по длине 15, а по ширине 3 метра. Винт специально вылетел на боте, чтобы оценить внешность своего обновленного корабля, и с удивлением признал, что теперь он стал даже элегантнее и каким-то более цельным, что ли. К тому же, благодаря полной переработке удалось сохранить достаточно приличное количество дефицитных экзотических материалов и создать небольшой запас элементов обшивки. Все это Искин добросовестно складировал в своих бездонных трюмах. Субпространственный двигатель предстояло проверить в деле, осуществив короткий перелет к соседней системе, чем, собственно говоря, и занялись, как только основные работы подошли к концу. Командир выбрал наугад из всего многообразия звезду, причем главным фактором являлось минимальное расстояние до нее. И как только тестирование всего оборудования, включая обновленную энергетическую защиту, было завершено, дал команду на отлет. Арес произвел ходовые испытания маршевого двигателя и маневровых. Его мобильность была признана полностью восстановленной. Следом настал черед субпространственного двигателя. И рейдер без каких-либо осложнений ушел в прыжок, продлившийся всего час с небольшим, по окончании которого он прибыл в запланированное время точно к месту назначения. Быстрое обследование системы показало, что она также полностью необитаема, и корабль отправился дальше, выбрав следующей точкой звезду, наиболее подходящую по своему спектру к зарождению жизни. Иногда Бор ловил на себе тревожные взгляды Агаты, говорившие без слов, что девушка явно переживала за его самочувствие. Однако на людях не решалась озвучить свое мнение. И тем не менее сам землянин прекрасно понимал, что бесконечно долго так длиться не может. Энергетические конструкты, непрерывно восстанавливающие его разрушающийся организм, теперь работали практически постоянно. Для этого пришлось создать автономные техники и завязать их на постоянную подпитку от пси-источника. Однако с каждым днем состояние усугублялось, и в какой-то момент Винт наконец-то смирился с не самой приятной истиной, что блуждать в космосе в поисках цивилизации можно бесконечно долго. Но очень скоро ему наверняка станет настолько плохо, что действительно придется либо большую часть времени проводить в медицинской капсуле, либо полностью погружаться в стазис, дабы остановить все физиологические процессы, переложив командование на Дага. Оттягивать эксперименты с ПТК больше нельзя. Наконец-то принял он решение и телепортировался в собственную каюту, где, развалившись на кровати, дал команду скафандру на частичное открытие правой руки, после чего принялся перемещать центральный элемент браслета, дабы совместить отметки, обозначающие указатель, с символом, необходимым для соединения со службой технической поддержки. Ведь, похоже, самостоятельно справиться со сложившейся проблемой не получится. Ободок провернулся, и как только четвертый символ оказался напротив указателя, возникла голографическая проекция, добавившая какой-то неведомый функционал. Но сейчас Винду нужен был всего лишь один иероглиф, и он, помня свой предыдущий опыт, его нашел. После чего вновь, на этот раз не удивившись провалу в белое марево, приготовился ждать. Но практически сразу послышался уже знакомый голос. «Активирован аварийный протокол. Степень расширения функционала стандартная. Доступ к устройству открыт». «Послушай, Искин, как, кстати, к тебе обращаться?» Вторгся в эти доклады Бор. «Запрос некорректен. Данный параметр не задан». «Тогда, значит, я хочу его задать, но для этого мне надо понимать, что ты такое. Если ты привязан к устройству, это одно, а если являешься чем-то большим, это совсем другое». «Запрос обработан. Я являюсь персональным виртуальным ассистентом, привязанным к пространственно-темпоральному ключу», — отозвался голос. «Ну вот видишь, значит, я буду обращаться к тебе...» Тут Бор задумался, перебирая в голове разнообразные варианты. И хоть прекрасно понимал, что, скорее всего, голосу можно придать любой тембр, сделать его мужским или женским, остановился все-таки на одном имени. «Клара. Да, Клара. Почему бы и нет?» «Корректировка внесена. Личное имя присвоено», — подтвердил ассистент. «Клара, мне нужна связь с арбитром. Это тот, с кем ты соединяла меня в прошлый раз». «Прямую связь с администрацией организации установить невозможно. Я могу сформировать и отправить запрос, в котором вы можете изложить суть проблемы». «Суть у меня простая. Нужно срочно найти место расположения корпорации «Хрономед», так, кажется, она называется. Мне о ней рассказывали и заверили, что там я смогу получить квалифицированную медицинскую помощь. Физическое состояние ухудшается, и самостоятельно справиться с данной проблемой у меня не получается. А еще мне необходима подробная инструкция о том, как пользоваться пространственно-темпоральным ключом. Доступ к нему я разблокировал, а что с ним делать дальше, не знаю». Буквально взмолился Бор, которому не давали покоя мысли о будущей судьбе его сотоварищей и Ареса. «Проанализировав все имеющиеся данные, я могу сделать однозначный вывод, что доступ к устройству был получен в обход стандартной процедуры, так как ваш организм не подготовлен к осуществлению корректных направленных перемещений. Исходя из показаний системы мониторингового контроля, ведущий учет использования ПТК, вы осуществили посредством него уже второе перемещение. Следовательно, накопили определенный негативный эффект, вследствие отсутствия подобранных под вашу физиологию модификаторов. Теоретически подобного не должно было произойти, однако это устройство полностью активировано и доступ к нему открыт. Значит, система признала ваше право на его использование. Клара, погоди, давай по порядку. Я уже понял, что не употребил нужные для корректной работы ключа мутагена и пострадал из-за этого. Теперь мне надо знать, как исправить ситуацию. Арбитр сказал, что такая возможность существует, а значит, мне нужно до нее добраться. Я могу свериться с доступными разделами каталога континуумов и сопоставить координаты вашего местоположения. Таким образом, вы сможете выяснить, имеются ли в данной ветке реальности офисы корпорации. Сеть достаточно разветвлена. Предложил голос. Так сопоставь, в чем проблема-то? Обрадовался Винт. Производится щитка данных. Несколько секунд тянулось томительное ожидание, но вскоре оно закончилось, и Клара продолжила. К сожалению, в данной ветке реальности разумная жизнь развилась в ограниченном объеме. Размещение офисов признано нецелесообразным. Так значит что, мне надо опять при помощи ПТК куда-то прыгать? Совершенно верно. Подтвердил голос. Только если я это сделаю, то мое состояние опять ухудшится. Задал риторический вопрос Винт. Совершенно верно. Можешь оценить, сколько прыжков я еще могу сделать, пока окончательно не потеряю такую возможность? Исходя из степени деградации тканей вашего организма, вам доступно максимум 2 перемещения. Констатировала Клара. А как мне прыгнуть туда, где точно есть этот самый хрономет? Как вообще это происходит? Где достать необходимую информацию? Засыпал ей вопросами бывший диетарх. После обретения ключа вы должны были получить полную инструкцию по использованию устройства и прибыть в один из учебных центров для осуществления дополнительной подготовки. Озвучил ассистент регламент действий. Никаких инструкций мне не поступало. Сник командир рейдера. Возможно, произошел какой-то сбой. Желаете запросить повторную рассылку? Конечно, желаю. А может быть, ты сама сможешь помочь? Объяснишь на пальцах? Так-то я понятливый, появился проблеск надежды у Бора. К сожалению, это невозможно. Сформировать запрос. Давай, делай, смирился Винт. Запрос сформирован и отправлен. Дождитесь ответа администрации. Для выхода из аварийного режима требуется мысленная команда. Покинув белое марево виртуального пространства, Бор задумался. Может быть, он, конечно, и поторопился с употреблением переданного ему корой мутагена. Но ведь никакого другого варианта, похоже, тогда не было. Правда, теперь осталось всего 2 перемещения, и ошибиться даже с одним из них смерти подобно. Так что лучше дождаться ответа и надеяться на то, что он вообще последует. Однако, тем не менее, в этот раз некое подобие эскина, имевшегося в браслете, оказалось гораздо разговорчивее. Видимо, повышение статуса повлияло на возможности самого человека и открыло определенный доступ к информации. Ну что ж, по крайней мере, на горизонте забрезжила пока что призрачная, но все-таки надежда. Дэн, по прибытии в следующую звездную систему занимаем безопасную локацию и ложимся в дрейф. Мне тут сорока на хвосте принесла, что цивилизацию мы здесь, скорее всего, однозначно не найдем. Насколько я понимаю, командир, вы наладили взаимодействие с ПТК? Поинтересовался Искин. Ну, кое-какой контакт у нас наметился, правда, теперь придется подождать инструкции, как этой приблудой пользоваться, если, конечно, мне их дадут. Развел руками Бор. Вы можете продублировать мне детально всю суть произошедшего разговора. Я проанализирую его и сделаю собственные выводы. Да без проблем. Не особо и много там информации было выдано. Разве что удалось выяснить самое главное и интересное. Как ни парадоксально это звучит, но мы переместились не в другую галактику, а в другую реальность. Насколько я понял, это что-то вроде параллельного мира. Теоретические выкладки существования мультиверсума обсуждались в научном сообществе на протяжении тысяч циклов. Но, насколько мне известно, подтвердить или опровергнуть эту гипотезу никто так и не смог. Начал рассуждать квазиживой разум корабля. Если это реально, то технологии, применяемые в устройстве, расположенном на вашей руке, выходят далеко за пределы развития всего, что известно науке о пространстве. Мои сенсоры не могут уловить в нем сколь-нибудь мощный источник энергии. А ведь для прорыва континуума, тем более в объеме Ареса, теоретически ее должно расходоваться огромное количество. Следовательно, ее надо откуда-то брать. Необходимо поискать и обработать всю возможную информацию. Вероятно, мы сможем что-нибудь обнаружить опосредованными методами при последующем применении. Проблема в том, что само устройство не поддается глубокому изучению. Я как будто натыкаюсь на какую-то преграду. Удается снять лишь минимальный набор параметров. Даже во время вашего недавнего контакта я не смог уловить никаких существенных колебаний энергетического поля. Будем надеяться, что мне дадут все необходимое. Ведь иначе зачем все это было? Не может же такая ситуация оказаться просто какой-то случайной ошибкой. Кто-то нам помогал, и это непреложный факт. В любом случае нужно подождать. Ладно, на тебе, как всегда, контроль всего и вся, а мне надо хоть немного отдохнуть, что-то я задолбался. Чувствую себя как загнанная лошадь. «Не беспокойтесь, командир, у меня все под контролем», — заверил Искин. Бор прикрыл глаза и попытался, отрешившись от всего, расслабиться, после чего волевым усилием приказал сам себе спать, и вскоре мирно засопел в надежде на то, что, проснувшись, получит ответ на все свои вопросы. Однако пробуждение принесло ему другую, но не менее ожидаемую весть. Наконец-то вышла из спячки, видимо, пройдя процедуру самовосстановления, его нейросеть. Вчитавшись в лог загрузки, Бор первым же делом вызвал Фила, с которым в последнее время не так и много общался. Почему-то тот, самый первый, доставшийся ему лично от Афаины Прокол, ментомодуль, казался ему ближе, чем имевшийся у него в данный момент. Хотя, может быть, это сам землянин изменился. Стал больше полагаться на собственные возможности или же таким образом подсознательно пытался почувствовать себя более полноценным человеком. Тем не менее, даже временное отсутствие нейросети значительно осложнило ему жизнь, и он, честно говоря, был рад, что полезный девайс вновь вернулся. Правда, теперь Филу придется заняться детальной проверкой функционала и восстановления поврежденных цепочек. Для этого пришлось дать разрешение на активацию встроенной нанофабрики. Модуль без промедления начал продуцирование миниатюрных универсальных инструментов, которые вскоре должны будут полностью восстановить утраченное. К сожалению, использовать их для улучшения собственного самочувствия было невозможно. По крайней мере, не с тем типом повреждений, с которым ему не повезло столкнуться. «Дэн», — позвал Искина Винт. «Доктор Селим сейчас на рабочем месте?» «Так точно, командир». «Предупреди его, что я скоро прибуду. У меня будет для вас кое-какое задание». «Есть. А о чем конкретно идет речь?» «Скоро узнаешь. Не хочу повторяться дважды». Спустя 10 минут после того, как землянин привел себя в порядок и произвел утренние гигиенические процедуры, он переместился в вотчину Листра и, поприветствовав его, начал разговор. «Добрый день, Урс. В данный момент, насколько я понимаю, вы ничем особо не загружены, и я хотел попросить вас заняться вместе со Скином некоторыми исследованиями». «Приветствую, господин Винт. О чем конкретно идет речь?» «Я бы хотел, чтобы вы досконально изучили тело Коры Фланг. Меня интересует любая информация о ее генетических модификациях. Насколько я знаю, она их прошла не одну и не две, возможно, десяток или больше. Это неважно». Вспомнил те разговоры, что они вели с Амазонкой в компиляре Бор. «Самое главное, что все они были направлены на формирование определенного набора усовершенствования организма. Вероятно, получится выделить в тканях какие-нибудь остаточные частицы этих веществ. Исследуйте ее досконально. Разберите каждый орган, каждую кость, каждую молекулу. Конечная цель – вычленить и разработать схожие по действию генетические модификаторы. У нас в наличии имеется несколько подобных образцов, и, насколько я знаю, вы неплохо разбираетесь в биохимии. Может быть, на пару с Дэном у вас получится найти ключ к этой тайне». «Насколько я понимаю, афишировать эти исследования не стоит, и воспользоваться их результатами я не смогу». «Я не уверен, что это будет разумно и безопасно для вашего вида. Все-таки, насколько я знаю, ими пользовались человекоподобные существа. А может быть, исключительно люди», — пожал плечами Винт. «В таком случае необходимо заключить дополнительные соглашения и ввести в перечень моих служебных обязанностей данную специальность». «Да без проблем, доктор», — отмахнулся Бор в глубине души, искренне удивляясь принципиальному подходу к осуществлению своей деятельности Ксеноса. «Кстати, Дэн», — позвал командир корабля, — «а что там с нашим образцом, который начинал менять свои свойства?» «После перемещения в данную область пространства процесс разжижения прекратился. Как вы и приказывали, жидкость отфильтрована и хранится в лаборатории». «Предоставь доктору Селиму все необходимые материалы и выдели часть своих ресурсов на это исследование. Я одобряю временный доступ Урсу Селиму на территорию лабораторного комплекса и даю разрешение на детальное исследование тела коры фланг. По окончании все неиспользованные останки переместить в герметичный контейнер для последующего захоронения в короне звезды. Все-таки она была достойным человеком, хоть я ее и недолго знал. Отдал распоряжение Бор. «Принято, командир», — отрапортовал Искин, и буквально через несколько секунд Винт оказался в медицинском отсеке в одиночестве. Скорее всего, Листер действительно успел засидеться без дела и с удовольствием включился в новую задачу. Следующая звездная система, в которой они оказались, преподнесла небольшой сюрприз, ведь в ней имелось сразу две планеты класса Эдем. Причем каждая из них была по-своему красивой, и так как спешить особо никуда не требовалось, Бор принял решение сделать остановку и выполнить обещание, данное как собственному брату, так и Стаксу. Правда, для этого предстояло сделать нелегкий выбор, какую именно посетить. Но тут особых проблем не возникло. Дэн отправил на каждую разведдроны, собрал необходимую информацию, изучил бактериологический фон и создал универсальную сыворотку для безопасного пребывания на одной из них. Вторую Искин признал нежелательной для посещения вследствие присутствия на ней несколько довольно агрессивных форм жизни, которые могли помешать насладиться заслуженным отдыхом. Подготовив все необходимое для вылазки на планету, группа, состоящая из почти десятка разумных существ, ведь мало кто нашел в себе силы отказаться от подобного развлечения, отправилась на отдых. На борту Ареса остался только доктор Селим. Во-первых, его не особо интересовали подобные мероприятия ввиду того, что он был выходцем из совсем иного общественного строя. Ну, а во-вторых, его полностью поглотило новое исследование, результаты которого он периодически вносил в общую базу данных. Для более качественного осуществления новой для себя деятельности он даже запросил несколько дополнительных баз знаний из общего фонда. Винт не возражал. Любой каприз для пользы дела. Лишь бы это положительно сказалось на результатах. Империя Аратан. Звездная система Авангул. Планета Лакоста. Стройная, облаченная в строгий темно-серый деловой костюм, женщина бесстрастно шествовала по коридору, не обращая никакого внимания на двух своих телохранителей, которые сами по себе являлись чем-то далеко не рядовым, ведь один из них был аграфом, а второй — крургом. Оба бойца даже в одиночку могли положить достаточно крупный отряд противника, а уж когда действовали в паре, то без особого труда могли справиться практически с чем угодно. Не так и часто два этих сильно отличающихся друг от друга вида можно было встретить рядом, а уж чтобы они работали вместе, так это вообще уму непостижимо. Однако это было именно так, и под их надежной защитой, идущая в двух шагах впереди женщина чувствовала себя в абсолютной безопасности. Аграф обладал поистине кошачьей грацией и был страшен не только в ближнем бою, но и прекрасно умел владеть огромным списком разнообразных вооружений. Мощная фигура Крурга производила серьезное впечатление издалека. Почти 2,5 метра внушительной мускулатуры, огромная физическая сила вкупе с тяжелым бронированным скафандром, помноженная на усиленное многочисленными имплантами тело, позволяла решать широкий комплекс задач. Но самое главное крылось в другом. Раса являлась пси-активной, и хоть их способности не особо впечатляли, однако именно данный индивидуум обладал повышенным чутьем на опасность. К тому же он был беспредельно предан своей нанимательнице и в любой момент мог отдать жизнь ради нее, и на это у него имелись веские причины, знать о которых не следовало никому. Коридор, по которому шествовала троица, располагался глубоко под шикарным особняком, стоящим в фешенебельном районе Лакосты, являвшейся одной из истинных жемчужин имперских владений. Мало кто в Аратане имел возможность приобрести тут недвижимость, да и просто побывать здесь уже считалось великой удачей. Планета числилась даже не курортной, скорее рекреационной, и честь поселиться здесь, а тем более обзавестись недвижимостью, еще надо было заслужить. Или же требовалось обладать гигантским количеством финансовых средств, благо что у владелицы особняка с этим проблем не имелось. Она являлась полноценной хозяйкой довольно обширного земельного надела и обладала полным правом, как член Планетарного Совета, осуществлять доступ на свою личную территорию единоличным решением. Даже лица, обеспечивающие оборону системы, были обязаны считаться с подобной привилегией. В поместье имелась своя посадочная площадка, а также небольшой, но достаточно приличный парк кораблей, готовых в любой момент отправиться в рейс. Для всех владелица этой земли являлась богатой корпоранткой, под руководством которой работал четко отлаженный бизнес, ведущийся в различных сферах деятельности. Согласно документам, предприятие досталось женщине по наследству от преждевременно скончавшегося супруга, и с тех пор она самостоятельно руководила им. Правда, мало кто знал, кем на самом деле являлась эта хоть и статная, но достаточно хрупкая и кажущаяся немного простоватой на людях женщина. Ведь, помимо всего прочего, она была главой очень мощной, хорошо координированной и практически вездесущей преступной организации. «Черный синдикат». Одно это наименование было способно вызвать дрожь даже у самых суровых космических волков. И подобная репутация закрепилась за кровавыми дельцами не зря. Их хозяйка учла ошибки прошлого. И на этот раз смогла построить настоящий монолит, каждое звено которого действовало отлаженно и четко. А за любую провинность можно было запросто лишиться собственной головы, и подобный исход еще нужно было бы считать удачей. Коридор закончился стандартной гермодверью, снабженной многочисленными системами опознавания. Хозяйка поместья остановилась от нее в двух шагах, и вперед выдвинулся Крурк. Телохранитель прислушался к собственным ощущениям и вынес вердикт. «Все чисто», после чего заботливо вдавил сенсор, считавший его показатели, и отступил назад. Следом ту же самую процедуру прошел Аграф, после чего уже в дело вступил специальный, выделенный для обеспечения безопасности ИСКИН, который произвел сверку биометрических данных посетителей и, признав их удовлетворяющими установленным параметрам, предоставил доступ в помещение, обладающее повышенным классом обеспечения секретности. Прибывшие по очереди прошли внутрь, и мощная створка двери закрылась за их спинами. Женщина, не говоря ни слова, проследовала к достаточно элегантному письменному столу, перед которым на коленях стоял человек, облаченный в стандартный пустотный комбинезон, свидетельствовавший о том, что, скорее всего, он недавно спустился на планету из космоса. На лице мужчины отчетливо читался страх, однако он старался выглядеть максимально спокойно, правда, это у него получалось из рук вон плохо, даже несмотря на то, что он являлся одним из достаточно высокопоставленных членов преступной организации. Глава черного синдиката презрительно всмотрелась в лицо коленопреклоненного человека и процедила. «Рокус, потрудись объяснить причину провала операции. Ведь, насколько я понимаю, этот ублюдок вместе с Лагрианкой сбежали, прихватив то, что принадлежит мне. И ты, несмотря на затраченные усилия, не смог это предотвратить». «Госпожа Фуэр, операция по захвату была разработана безупречно, но в ее ход вмешался неучтенный фактор. Мы не могли знать, что на борту ее корабля будет установлено спецоборудование, благодаря которому им и удалось сбежать. Широкомасштабные поиски уже ведутся. Я обещаю, что мы их найдем», — попытался оправдаться мужчина. «Вас поимели как дешевых шлюх за глоток кислорода», — слегка усмехнувшись, проговорила женщина. «И твои жалкие оправдания не принимаются. Поставленная задача не выполнена, да и репутационный и финансовый ущерб должен быть оплачен». После этих слов на лбу Рокуса Ракта выступил холодный пот. Он до последнего надеялся, что сможет вымолить прощение, однако эти надежды рушились, словно песочный замок под ногой вредного ребенка, решившего уничтожить чье-то творение. «Госпожа, информация была предоставлена нам в ограниченном объеме. К тому же вы и не сообщили нам, что конкретно у Глоссома следует искать, и оперативница из-за этого смогла подкинуть нам обманку». «Получается, это я виновата в вашем провале?» — яростно поинтересовалась глава синдиката. «Простите, я неверно выразился. Конечно же, это полностью наша вина», — попытался пойти на попятную мужчина. Однако было уже поздно. Решения в преступной организации принимались быстро, четко и без каких-либо снисхождений. «Ты лично собственной рукой проведешь децимацию среди всех членов своего крыла. Выборка будет случайной. Список тебе предоставят. Ты меня понял?» «Да, госпожа, ваша воля будет исполнена», — воскликнул Ракт, в глубине души облегченно выдохнув. «И учти, что если ты лично не доставишь ко мне Глоссома и то, что он украл, то места вам всем в этой галактике не останется. Лагрианку можете убрать, она мне не интересна». «Есть!» четко по-военному доложил мужчина, обрадованный тем, что, по крайней мере, собственную жизнь ему удалось сохранить, а уж с тем, чтобы собственноручно уничтожить каждого десятого собрата, у него сложностей не возникнет. По сути, это даже можно считать некой милостью. Видимо, глава все-таки понимает, что посланные на выполнение задачи люди столкнулись с совершенно неожиданными и непредвиденными трудностями. Именно поэтому наказание и получилось таким мягким. Несмотря на назначенную кару, крыло легко отделалось. Хотя, конечно, приятного мало. Неизвестно, на кого укажет Искин, которому будет поставлена задача на произведение выборки. Но самое главное, собственную шкуру он сохранит. «Это еще не все», — отчеканила женщина. «По возвращению на корабль тебя будет ждать файл с описанием еще одной побочной задачи. Выполните ее, как только закончите с поисками. И учти, если ты не справишься хоть с одной из них, то я приму кадровое решение». «Не сомневайтесь, госпожа, мы не успокоимся, пока не доставим вам ваше имущество и голову этого псиона». «Нет, он мне нужен живым. У меня к нему будет масса личных вопросов. Приступай». Рокус, услышав дозволение, тут же поднялся на ноги, согнулся в поклоне и, не поворачиваясь спиной, отошел на 10 шагов назад под пристальным холодным взглядом телохранителей. Только оказавшись за некой невидимой линией, он обернулся и быстрым шагом направился к двери, опасаясь, что все это было лишь изощренным издевательством. И он вместо того, чтобы приступить к выполнению обещания, увидит глаза какой-нибудь мучительной смерти. Уж на подобные выверты жестокая глава синдиката однозначно была способна. Более того, Фуэр славилась своей безжалостностью. Каким же надо быть идиотом, чтобы попытаться встать у нее на пути? Про эту женщину в преступной среде ходило множество слухов. Поговаривали, что когда-то она была отъявленной пираткой, лично направляющей свои корабли в бой и собственноручно вырезавшей сотни разумных, сдавшихся на милость победителей. И тем не менее властью в организации она обладала полной, и оспаривать ее приказа не следовало. После того, как дверь за мужчиной закрылась, госпожа Лю Фуэр, сумевшая сохранить за прожитые годы всю природную красоту, вызвала на связь одного из своих помощников. Увидев его изображение на экране голографического монитора, она отдала короткое распоряжение. «Поищи новую кандидатуру на пост главы Замана». «Как прикажете, госпожа», — склонил голову немолодой человек, которому на вид можно было дать лет 75, хотя, скорее всего, он был гораздо старше, ведь медицинские технологии в значительной степени позволяли отсрочить старение. Разорвав связь, глава синдиката машинально принялась постукивать пальцами по столешнице, обдумывая очередную задачу. Несмотря на то, что выстроенная ею организация функционировала достаточно автономно, иногда все-таки требовалось личное участие, да и напоминать подчиненным время от времени о своем существовании необходимо.